Однако, когда в ответ мы предложили сыграть по нашим, один рослый парень ядовито сказал: «По вашим правилам будете играть в Афганистане». Мы ушли без скандала. Русским тогда было так неуютно, что наши таксисты выдавали себя за болгар. Об этой ситуации Сергей написал раздраженную статью «Необходимый процент идиотов». В другой раз он пересказал наше приключение в Гарлеме. В письме он даже выдал его за свое. «Я года два назад писал репортаж из ночного Гарлема. Мы были вчетвером, взяли галлон водки, я тогда еще был пьющим, и вооружились пистолетами». На самом деле по Гарлему, трезвые и безоружные, мы гуляли вдвоем с Вайлем. Обошли, помнится, все до одной улицы. На некоторых белых не было три поколения. Принимая нас из-за фотоаппарата за обалдевших туристов, нам то и дело говорили «Welcome». В общем, все было мирно. Самое сильное впечатление оставил портрет черного, как сапог, Пушкина в витрине книжной лавки. По-настоящему мы испугались только тогда, когда наш безобидный, но политически некорректный отчет белым по черному попался на глаза знающему русский язык негру из Госдепартамента. После того, как он объяснил, что за такое могут депортировать, мы с помощью Сергея долго каялись в печати. В отличие от нас, Сергея в Америке больше интересовало не какой мы ее видим, а какими она видит нас. В одном его псевдорепортаже американка жалуется, что русские соседи подарили ей целую флотилию деревянных ложек. «Но в Америке ими не едят», — объясняет она. «Раньше ели, лет 200 назад». В другой раз Довлатов спрашивает собеседника: «Ты знаешь, где Россия?» «Конечно», — якобы говорит тот, — «в Польше». Но глупее всех был придуманный им дворник из Барселоны Чико Диасма. «При Франко всякое бывало», — утешает он Довлатова. «Но умер Франко, и многое изменилось. Вот умрет Сталин, и начнутся перемены». В ответ Сергей объясняет, что к чему, до тех пор, пока просвещенный дворник не признает. Чико сказал глупость. Тут был явный перебор, и фразы этой мы дразнили Довлатова до тех пор, пока она не вошла в общий обиход. Стоило что-нибудь сморозить на летучке, как все хором кричали: «Чико сказал глупость». Конечно, Сергей не принимал всерьез свои репортерские проказы. Для него это была проба пера. Он напряженно искал американский сюжет. Нащупывая его, он наткнулся на знакомых героев — люмпинов, бездельников, пьяниц и хулиганов. В эмиграции такими считали многочисленных выходцев из Пуэрто-Рико. Говорили, что единственный вклад пуэрториканцев в культурную жизнь Нью-Йорка — тараканы. Довлатов и к тем, и к другим относился без предубеждения. На полпути к родине. Часть первая. Не считая попугая, пуэрториканец Рафаил Хосе Белинда Чикорильо Гонзалес — единственный положительный герой иностранки. У этого романтического бездельника-революционера и ловеласа много общего с любимыми персонажами Довлатова. И этому не мешает, а помогает его латиноамериканская кровь. Она усугубляет важную Сергею оппозицию севера и юга. Если в поисках категорических противоположностей анекдот сталкивает украинца с негром «Що, замерз? Мавугли!», то эмигранты у Довлатова сами выходят на этот уровень абсурда. «Чернокожих у нас сравнительно мало.